Братья и сестры, приветствую вас. Рад быть в Доме Божьем вместе с вами и слушать Божье Слово. В качестве вступления хочу напомнить, что все мы ожидаем скорого возвращения нашего Господа Иисуса Христа. И ожидая, нас окружает много искушений, мы переживаем много скорбей и различных переживаний и трудностей. И это все влияет на нашу душу, и души наши могут изнемогать, души могут терять упование и надежду. И вот в этом собрании хотелось, чтобы нам порассуждать вместе и получить утешение, чтобы, как написано, утешением из Писаний сохраняли надежду. А это нужно каждому человеку. И молодым, которых здесь много, и детям, и взрослым, и пожилым людям. Каждому это необходимо. Моя проповедь называется «Темный день». «Темный день». Я взял этот текст из книги Екклесиаста, 11 глава, 8 стих, из 7. «Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце». Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Вот здесь написано, что темных дней будет много. Что такое темный день? В общем, если в природе посмотреть, это как бы противоречие. Если день, то это свет, это солнце взошло, тьма ушла. Но я хочу больше говорить о тех днях, которые нас постигают в нашей жизни. И темный день – это когда скорби посетили душу. Темный день – это когда горе пришло. Темный день – это когда душа болит. Темный день – это когда сердце изранено. Темный день – это когда тебя предали или обидели. Темный день – это когда ты задаешь вопросы Богу. Почему я страдаю? А ответа нет. Темный день. Темный день – когда ты переживаешь страдания или гонения. Темный день – это когда очень тяжело и не видно дальше пути. Такой темный день посещал многих людей и святых людей тоже. Мы знаем из Библии за одного человека, это Иов, который пережил в своей жизни темный день. Вот этот темный день, это не обязательно сутки. Этот период, он может длиться несколько недель, а может несколько месяцев или несколько лет. Вот написано, день Господень придет, это время суда. И мы знаем, что этот день Господень будет не один день, не одни сутки, а великая скорбь будет 3,5 года, время судов. Это будет темный день на всей земле. Это будет бедственное время, которое не бывало на земле с тех пор, как люди существуют. А пока в разрезе нашей личной жизни мы тоже все переживаем темный день, когда трудно, когда кровоточит сердце, когда переживания, когда выхода нет. И вот Библия призывает, помни о темных днях, которых будет много. Зачем о них помнить? Кажется, нужно было бы забыть о горе, забыть о трудностях и не вспоминать, потому что это трудно было проходить этим путем. Но Слово Божие говорит, помни, помни об этих днях. И когда солнце сияет в твоей жизни, когда тебе легко, вспоминай темные дни. Твое сердце научится мудрости, ты научишься смиренно ходить перед Богом, ты можешь избавиться от заблуждений и блужданий, ты можешь обретать у Бога ценные уроки и сокровища духовные, которые в дни благополучия ты их не получишь. И так оно в нашей жизни и бывает, когда у нас в жизни никаких приключений нету, все идет гладко, все спокойно, нас никто не обижает, мы довольны жизнью, у нас крепкое здоровье, мы в достатке, и дети наши, все у нас хорошо. Но не всегда так бывает. И вот когда время благополучия, нельзя это время приписать своим заслугам. Нельзя в это время гордиться и превозноситься, а нужно помнить о темных днях. Вот один текст хочу прочитать, который записан в книге Иова, 12 глава, 22 стих. «Бог открывает глубокое из среды тьмы». Удивительно, что может делать Бог? Из среды тьмы, из среды темного дня открывает глубокое. Или мы читаем текст, который записан в книге пророка Исаии, 45 глава, с 3 стиха. «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища, сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени». Удивительный текст. Он адресован конкретному человеку, и Бог обещает: «Отдам тебе хранимые во тьме сокровища». Неужели человек может воспользоваться сокровищами, которые во тьме, которые в темноте, в темный день? Да, действительно, Бог открывает глубокое из тьмы. И когда мы в нашей жизни переживаем скорби и трудности, братья и сестры, нужно урок из этого получить, обогатиться этим. Вот этот текст, который мы прочитали, пророка Исаии, он адресован царю Киру. Интересно, что это слово Бог сказал за 220 лет до его рождения. Царя Кира не существовало еще в живых, а Бог назвал его имя и сказал, что он ему даст. «Дам тебе хранимые во тьме сокровища». Я понимаю, что здесь речь идет о материальных сокровищах, которые царь Кир отнял у окружающих народов. Почему Бог ему это отдал? Потому что царю Киру Бог назначил отстроить в Иерусалиме храм, стену, и чтобы восстановлено было богослужение. И вот потому Бог из вечности заранее назначает царю Киру родиться в этот мир, назначает ему имя, дает ему предназначение и предсказывает, что Бог в его жизни сделает. Удивительный наш Господь. Братья и сестры, если мы посмотрим на нашу жизнь, мы тоже можем сделать вывод, что прежде чем мы родились в этот мир, за сотни и тысячи лет Бог знал, что я и ты, мы будем жить на земле. Это Бог знал. Бог уже имя тебе и мне назначил еще до нашего рождения. Еще наших родителей на свете не было. А Бог знал, что мы будем жить. Удивительный Господь, всеведущий и всезнающий. В книге Даниила во второй главе написано: «Он знает, что во мраке, что во тьме». Оказывается, если мы переживаем темный день в нашей жизни, страдания и скорби и трудности, будем уверены, что Бог это знает. Он знает, почему Он допустил в нашей жизни, почему в твоей жизни одиночество, почему в твоей жизни долго Бог не дает помощи или избавления, почему в твоей жизни страдания или слезы, или болезни. Ты сравниваешь свою жизнь и поступки с другими людьми, и невольно напрашивается как бы результат и ответ. Я стараюсь делать добро, стараюсь жить правильно. Почему в моей жизни страдания? Почему я должен за добро получать зло? И это вопросы, на которые мы иногда на земле не получим ответа. Но нас должно утешать то, что Бог знает, что во тьме. И когда мы проходим этот темный день, нам необходимо уроки извлекать из этого темного дня. Вот бывает многодетным мамочкам тяжело принимать деток, здоровье бывает слабое. Сестры, а вы подумайте о матери царя Кира. Я не знаю, в каких обстоятельствах исторических она жила. Я не знаю, какое у нее здоровье было. Я не знаю, как ей трудно было принимать детей. Я не знаю. И если бы мама царя Кира подумала, не время еще принять ребенка. Я в другой раз или попозже. А куда девать планы Бога тогда? Люди, которые сегодня, избегая темного дня, избегая трудностей, пытаются как-то планировать семью и сами того не знают и не думают, что могут вмешиваться в планы Бога живого. Бог назначил родиться человеку. Бог назначил имя для этого человека. А человек взял и перечеркнул планы Бога своим неверием, своим страхом, своими мирскими интересами. Вот как бывает. Братья и сестры, нам не нужно чуждаться, когда в нашей жизни бывают и трудности, и переживания, и скорби. Но нужно научаться доверять жизнь свою Богу. В моей жизни так было, что в жизни моих родителей я родился второй в семье. Всего у нас 10 детей у родителей. Мои родители в трудное время очень создавали семью. Не имея ни жилья своего, ни постоянной работы, в больших переживаниях, потому что верующих людей в то время в Советском Союзе очень гнали и преследовали. И когда родился один ребенок, второго сразу же иметь было очень не кстати. Но я благодарен Богу и маме, что у нее хватило веры меня принять. И так получилось, что наша церковь, где я живу, 25 лет не имела служителя. И так судил Бог, чтобы, когда я вырос, через церковь Бог поручил мне служение. И я потом думал, если бы моя мама не пожелала родить меня, наша церковь, думаю, была бы без служителя. Как страшно вмешиваться в планы Бога. Как это оскорбляет Бога, когда люди берут свою судьбу в свои слабые руки, боясь переживаний, страданий или нищеты, или болезни, или еще чего-то. Как это оскорбляет великого Бога, который знает, что во тьме. Он знает все твои слезы, Он знает твою боль, Он это взвешивает, Он это определяет, Он знает, что нужно потом достигнуть в твоей жизни. Что мне пришлось за свою короткую жизнь наблюдать, братья и сестры. Когда человек верно проходит темный день, когда человек с верой, без ропота проходит поприще, которое Бог ему назначил, потом ожидают человека большие благословения. И в моей жизни бывали темные дни, и много бывало. Бывало темный день, который длился 9 лет. Вот так долго. И кажется, и никогда он и не закончится. И вопросы в душе возникают, и вздохи из души идут. И ответа не получаешь долгое время. Это бывает непросто нести. Но нас должно утешить то, что Господь знает, что во тьме. И Он хочет, чтобы, когда мы проходим это темное время в нашей жизни, время скорби и трудностей, чтобы мы научились духовно обогащаться в это трудное, темное время нашей жизни. Мне вспоминается случай, когда один брат обратился с нуждою, многодетный брат, у него 9 детей, обратился с нуждой, у него опухоль мозга, злокачественная. Он обследовался в одной клинике, точно установили диагноз, серьезная областная онколечебница, там, где лечат таких людей. Но беда в том, что опухоль в таком месте, в голове, что если делать операцию, он может остаться неразумным человеком. И врачи не берутся делать операцию. Он поехал в республиканскую клинику в Киеве, где обследуют онкобольных. Там точно подтвердили диагноз на израильском оборудовании. Высочайшие специалисты, точно все подтверждено. И тоже не берутся лечить. И он приехал домой, обреченный человек. А дома 9 деток. И если он умрет, а кто будет этих сирот воспитывать? А кто будет их защищать? А кто о них молиться будет? Это большое переживание. И вот когда была встреча с братом, он пожелал, чтобы совершить молитву с помазанием. И исповедовался. Когда он исповедовался, я очень порадовался за этого брата. Какая у него хорошая и чистая жизнь была. Как он богобоязненно с юности ходил перед Богом. В принципе, там нечего было исповедовать. Но он все равно что-то находил, за что попросить у Бога прощения. И мы вот так помолились с ним. И я у брата спрашивал, потому что в болезни он уже год был. И много по больницам выездил, много переживаний перенес. И спрашиваю у него: брат, когда у тебя начался этот темный день, о чем ты думал? Чем ты утешался? Он говорит: первое, что я делал, я понимал, что я обреченный, по-человечески. И если Бог не поможет, мне просто смерть. И я оглядывался назад, то есть вспоминал свою жизнь, проверял, что я сделал полезного для неба, что я сделал полезного для церкви, для людей, страдающих на земле. Я это проверял. И когда я оглянулся, то я утешился: с пустыми руками не приду к Богу, приду к Богу с плодом. И это меня, говорит, сильно утешало. И я вот думаю, урок для себя брал, и хочу этим и с вами поделиться. Братья и сестры, как хорошо жить такой жизнью, чтобы плод был для Бога. Жить такой жизнью, чтобы не напрасно прожить на земле, чтобы, если наша жизнь даже прервется, чтобы мы для Бога плод принесли, для церкви, чтобы оставить хороший след на земле, если даже наша жизнь прервется. И еще я спросил у брата, говорю: расскажи, пожалуйста, чем ты еще утешался? Он говорит: конечно же, Словом Божьим. Я спросил: какой текст для тебя в этот темный день был особо назидательным, особо утешительным, который для души твоей фундаментом был и поддерживал в это трудное время? И он говорит: мне открылся текст из Библии, где сказано: в твоей, то есть в Божьей, в твоей книге все дни для меня назначены. Это действительно удивительный текст, который показывает, что для каждого человека Бог определил время жизни. И меньше, чем тебе Бог назначил жить, ни на одну секунду ты не проживешь меньше. И в твоей жизни случайной смерти никогда не будет, если ты дитя Божие. Поэтому не нужно бояться смерти или болезни, или темных дней в нашей жизни. Не нужно жить в страхе. Ты доверь Богу свою судьбу. И даже если в твоей жизни темный день, помни, что случайностей не может быть в твоей жизни. И вот брат говорит: я этим очень утешался в это время, когда я как бы обречен был. Моя жизнь как бы имела приговор к смерти. И еще брат поделился таким переживанием. Он говорит: я сделал для себя ценный урок. Это стало для меня большим сокровищем в эти темные дни в моей жизни. А какой урок? Я научился иметь согласие с Божьим планом для меня. Я научился доверять свою судьбу в руки Бога. Сколько верующие люди, бывает, страдают от того, что трудно довериться Богу, трудно сделать шаг один, чтобы вот Господь как-то вот устроил жизнь и благословил. Бывает, не хватает у человека чуть-чуть дождаться от Бога ответа, и человек начинает самостоятельно действовать, независимо от Бога. Так было в жизни царя Саула. Самуил говорит ему: «Жди меня 7 дней». И я в назначенное время приду и принесу жертву, и поклонимся Богу. А Самуил не приходит. Саул посмотрел, темный день настал. Войска наступают, окружают, народ разбегается, а Самуил не приходит. Уже нужна помощь от Бога, уже нужно, чтобы воззвал Самуил к Богу, а он не приходит и медлит. И не дождавшись прихода Самуила, Саул что делает? Решается на непослушание и самовольно приносит жертву. После этого приходит Самуил и говорит: «Что ты наделал? Бог бы упрочил твое царство, а теперь за то, что ты не послушался, не устоит твое царство». Вот в жизни людей точно так бывает. Господь хотел бы что-то прочное в твоей жизни сделать, что-то фундаментальное, что-то основательное, но не дождавшись от Бога действия или водительства, человек предпринимает самовольные, самостоятельные действия вопреки воле Божией, а потом приходит жатва, не устоит человек. Мне вспоминается один случай, когда в одной церкви была сестра, я ее знал, она занималась детками. Когда я бывал на семинарах для воспитателей воскресной школы, то она тоже туда приезжала, и мы знакомы были. И вот ей 22 года, а она очень хотела выйти замуж, а ей никто не предложил. Ей 25 лет, а никто не предложил. 28 лет, и никто не предложил. И в этот момент у нее начались колебания. Как я буду жить сама? Как я буду без мужа? Возраст идет. И она решается на такой шаг судьбу свою взять в свои руки. В церковь в то время пришел один человек. Мне с тем человеком пришлось тоже побеседовать. Я помню, я тогда лежал в больнице, и диакон звонит, говорит: «Можно, чтобы на беседу пришел один человек?» «Ну, пусть придет». И когда этот человек заходил в больничную палату, он так почти на всю дверь был, так в плечах. Это был главарь банды, очень серьезной банды, 25 лет возглавлял банду. И этот человек пришел в собрание. Очень жуткий человек. Он такие вещи делал в своей жизни, что это трудно описать и рассказывать, и не хочу это рассказывать. Чем занимается преступный мир, так сказать, на самом дне. И этот человек якобы покаялся, как будто бы. Но в общем, как я побеседовал, у него покаяния не было. И он стал оказывать знаки внимания этой девушке, христианке, которой 28 лет. И ее предупредили: «Ты смотри, этот человек неверующий. Никаких не надо с ним свиданий и дружбы, и всяких разговоров не нужно, он неверующий человек». Но она не послушала. Он был очень опытным разговаривать с женщинами, и так мог вкрадываться в сердце, что она соглашается выходить за него замуж. И однажды ее в церкви не стало. Она ушла к нему жить. Ее, конечно, отлучили со скорбью, с переживанием за то, что она стала отступницей от Бога. Церковь плакала о ней, и дети скорбели, которых она учила веровать, а сама не веровала Богу. Через 2 недели, как ее отлучили, в церковь приезжает с другой церкви молодой брат и обращается к пресвитеру и говорит: «У вас есть вот такая сестра», и называет имя. «Я хочу ей сделать предложение замуж». А пресвитер опустил голову и говорит: «Брат, ты опоздал. Мы ее 2 недели назад отлучили». Для этой девушки оказалось очень темный день быть одной, без семьи. И она думала, что будет все у нее хорошо в жизни. Но не дождавшись от Бога ответа, она была одной из многих-многих несчастных жертв этого жестокого преступника, жестокого человека. Он ее, конечно же, выгнал. Она родила ребенка без него. И бедная, поломанная судьба, несчастная. Для нее начались темные дни, целая череда в ее жизни. Братья и сестры, молодежь дорогая, не делайте никогда никаких шагов вопреки воле Божьей. Даже если трудно, даже если переживания какие-то, уповайте на Бога. Дожидайте от Бога, пока Бог решит вопросы вашей судьбы. Доверяйтесь Господу. Какие сокровища мы можем получать во тьме, когда темный день? Вот мы находим один текст, это книга пророка Исаии, 38 глава, с 14 стиха. Речь идет о Езекии, царе иудейском, когда он был болен и выздоровел. И вот он молился и сказал, с 14 стиха, «Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня! Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей». Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Вот в жизни царя Езекии был темный день. Его посетила смертельная болезнь. Он начал тосковать. Он начал, как голубь, стонать. Уныло смотрели глаза его. Это действительно был темный день в его жизни. И Бог ему еще и сказал, «От болезни, которой заболел, не выздоровеешь, умрешь». Пророк пришел и объяснил. И начал плакать и тосковать царь Езекия. «Господи, помилуй, Господи, вспомни, как я с преданным сердцем ходил пред Тобой. Помоги, мне тесно, Господи, выведи из этой тесноты». Молился, плакал, умолял Бога. Бог послушал его молитву и говорит Исаии, «Возвратись назад и скажи царю, 15 лет добавляю жизни». Удивительно, как у Бога все, да? Бог может 15 лет дать жизни, может 15 лет убрать жизни. Это все в руках Бога. Как мы должны счастливо себя ощущать, что мы такому Богу принадлежим, у которого во власти в руках жизнь наша и смерть, который ключи ада и смерти имеет, которому можно довериться. Его нужно любить и жить в послушании Его воли. Как бы трудно нам ни казалось. Я не раз встречал людей, верующих, которые делились своими переживаниями и говорили, «Мне кажется, я не выдержу. Мне кажется, я не снесу горе, которое у меня есть. Мне кажется, я сойду с ума». Я говорю, вот это ты правду говоришь, что тебе только это кажется. На самом деле никогда не сойдешь с ума. Почему? Потому что мы имеем ум Христов, и верующий человек не сойдет с ума. Правда, приходилось наблюдать, когда верующий человек отступал от Бога, не хотел каяться и оставлять грех, противился Богу и Божьим заповедям. Да, такие люди иногда сходили с ума. Я недавно услышал печальную историю за человека, многодетный отец, который стал отступником. У меня была с ним встреча, оказывал ему духовную помощь. Он несколько дней не мог раскрыть сердце свое, сильно подозрительным был таким, и даже мне заявил, пока я не увижу твою церковь и не увижу твою семью, я не буду открывать тебе сердце. И он несколько дней жил у меня дома, наблюдал за семьей, он несколько дней ходил в собрание, даже не хотел в зал зайти, становился сзади и наблюдал всю ситуацию в церкви, всю жизнь в церкви. И только после этого наблюдения он сказал, я тогда буду с тобой говорить. И когда открыл он сердце свое, были очень серьезные поражения в его жизни. Эти поражения с Божьей помощью в посте, в молитве были удалены. Человек просветлел, получил от Бога помощь, поехал домой. И вместо того, чтобы слушать наставления, служить Богу, ему интересно было снова в интернет полезть. И особо ему интересно было битва экстрасенсов. Это где люди одержимые сражаются, какие-то там Я не знаю, чем они там занимаются на этой битве, или силами меряются, или чем занимаются эти экстрасенсы, но он туда полез. Он сегодня сошел с ума. Он сегодня лежит в психбольнице, несчастная, бедная жертва. Почему? Потому что когда Бог дает человеку направление и путь, и жизнь, а человек остался в непослушании и продолжил ходить своими путями. Это печально, очень печально. И вот царь Езекия, посмотрите, что он нашел в этот темный день. Написано: «Тихо буду проводить все годы жизни моей». Это очень ценный урок – научиться жить тихо. Бывает, что даже верующие люди не умеют тихо жить. А как это не умеют тихо жить? Это когда человек бурлит, когда в семье не может мирно сосуществовать с домашними своими, когда обижает своих ближних, когда муж жену теснит и обижает, и она плачет, или когда жена мужа обижает, и ему трудно, переживательно, или когда в церкви не могут мирно жить, обвиняют, угрызают, осуждают друг друга, клевещут, переносы всякие, непорядок, противление. Это не тихо. А тихо жить – это в полном доверии Богу. Тихо жить – это с братской любовью относиться друг к другу. Да, бывает, когда люди не умеют тихо жить, Бог допускает потрясения в жизни. Бог допускает темный день в жизни человека, чтобы человек научился вот это приобрести сокровище, тихо жить на земле. Буду жить тихо. А еще Езекия говорит: «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет». Вот какое сокровище, какое благо темный день бывает приносит человеку. Освободиться от греха, от рва погибели освободиться. И этим Бог заинтересован. Иногда Господь допускает в нашей жизни темный день, когда видит, что человек идет не в правильном направлении. Когда человек приближается к рву погибели, и Богу приходится остановку делать в жизни человека. Или человек стал на опасный путь, еще не погибает, но уже на опасном пути. И поэтому горесть сильную часто Бог допускает человеку. В 118-м псалме мы находим такой текст, в 67-м стихе сказано: «Благо мне, что я пострадал, дабы мне научиться уставам Твоим». Вот еще одно сокровище, которое мы выносим из темного дня – научиться жить по уставам Бога, по Его повелениям, по Его принципам. Темный день. Зачем нужно, бывает, человеку противиться воле Божьей, ходить своими путями? Действительно, тогда и темный день, бывает, постигает. В одной церкви пришлось как-то быть, и служитель говорит: надо побеседовать с одной сестрой. А я смотрю, она сзади вот так сидела, таким теплым платком пуховым голову полностью всю так покрыла. И видно было, что ей плохо со здоровьем. Действительно, при беседе выяснилось, что у нее ужасно сильно болит голова. И она согревает этим пуховым теплым платком, чтобы хоть меньше чуть-чуть боль была. И когда стали с ней беседовать, она говорит: у меня вот горе, я нахожусь на инвалидности по психическому заболеванию. Я стою на учете в психбольнице, я много раз лежала в психбольнице, а она молодая, 42 года. И я тогда спросил у нее: а почему ты попала в психбольницу? Ты так родилась? Нет, я родилась здоровая, крепкая, со здоровьем таким хорошим. А что произошло в жизни? Она говорит: когда я вышла замуж, была неверующая. И меня кто-то научил, что этих мужиков надо вот так держать и сразу их поставить на место. Вот кто-то ее научил так в мире. И она говорит, я взялась его держать и ставить на место, и воспитывать его, и все такое. И когда я 15 лет этим позанималась, воспитанием мужа своего, я попала в психбольницу. Ему, говорит, ничего, крепкий орешек попался. А я, говорит, психбольница. Конечно, мне ее жалко было, молодая. Вот. Зачем было заниматься таким делом? Понятно, она неверующая была, мы не можем ее осудить, она не знала истины, как ее в мире научили, она так и делала. Но бедненькая, как она покалечила свое здоровье, свою душу. И это почему? Потому что неправильная позиция в семье, неправильно человек живет вопреки законам Божьим, и от этого приобретает сколько горя, трудностей, болезней, страданий. Как это бывает печально наблюдать. Братья и сестры, псалмопевец говорит, «Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам твоим». И мне эта женщина потом говорит, я всех сестер теперь предупреждаю, не нужно воспитывать мужей, не нужно их унижать, не нужно, посмотрите на меня, я развалина, посмотрите, я инвалид, вот что я делала. Да, и разумные жены, они берут с этого урок и сохраняют здоровье, покоряясь Богу. В этом же Псалме 118 написано, «Благо мне, что я пострадал, ибо прежде страдания моего заблуждал, а ныне откровения твои храню». Еще одно сокровище темного дня – это получить откровение от Бога. Иисус Христос, когда жил на земле, мы об этом тоже читаем в Евангелии от Матфея, Он говорит ученикам вот такой текст, 10 глава, 27 стих. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете». И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Оказывается, в темноте, в темный день можно услышать Бога. Ухо у человека бывает открытым в темный день, когда скорби в сердце, когда переживания. Вот часто Бог тогда открывает ухо сердечное у человека, и он может обогатиться откровением от Бога, Бога услышать. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете». И действительно, когда брат или сестра перенесет темный день в своей жизни, какую-то скорбь или переживание, чаще всего такие братья и сестры становятся богаче духовно. Они получают откровение от Бога, получают свет от Бога и могут тогда других утешать и поддерживать. В одной местности как-то пришлось посетить один дом. И в этом доме жена брата была очень-очень физически больна. До такой степени больна, что когда она вынашивала беременность, она просто имела приговор, что она умрет. Сама в себе имела приговор. И сильные страдания переживала. Я не хочу это описывать при всех. Но я ей задал вопрос и спрашиваю, сестра, как ты думаешь, почему такая боль постигла тебя? Почему тебе столько страдать пришлось? А она говорит, просто меня Господь готовил к служению. У меня есть от Бога служение. Мне Господь поручил утешать многодетных мамочек. И чтобы я способна была их утешать, я прошла такую боль, такие страдания, просто долиной смертной тени. И я теперь каждую сестру, каждую многодетную мать, я понимаю очень хорошо, и я могу их утешить. Удивительное сокровище. Она обрела в этом темном дне служение для себя. Она обрела понимание, как можно утешить страдающую душу. Вот что она пережила. А душа, которая не научилась страдать, не научилась скорби переживать, что она может другим помочь? Кроме грубости, жесткости, слепоты, ничего человек и не может сделать. Такие люди, которые неправильно перенесли темный день, не взяли для себя уроки. Обычно это люди бывают жестокими, обычно бывают грубыми. Они не могут чувствовать тонко душу близкого человека, страдающую душу. Не могут понимать, что человек переживает внутри. И от этого только горе приносят окружающим. Братья и сестры, это действительно дорого. Когда человек выносит из темного дня, это то, что Бог проговорил к нему, что Бог на ухо сказал. Вот этот брат, который пережил раковую опухоль, Бог его помиловал и исцелил. Через несколько лет его рукоположили на пресвитера. Он сейчас несет служение. Очень благословенный брат, очень добрый, по-отцовски наставляет церковь, заботится. Просто радостно с таким братом иметь сотрудничество. Он не так далеко от меня живет, около 100 километров. Мы иногда встречаемся по служению вместе. Но теперь, когда этот брат обогатился вот таким опытом, прошел через темный день, долиной смертной тени, он теперь может и знает, как уповать на Бога и доверяться Ему. И когда еще бывают тяжелые обстоятельства в жизни, он может уповать на Бога. Я однажды был на одном братском общении, там определенное служение совершал, и мне звонит этот служитель и говорит: «У меня снова большое горе постигло». Его сын, который уже женат, имеет двое детей или трое, у него случилось так, что он, в мозг попала инфекция, которая разрушает мозг. И он без сознания попадает в состояние комы, в реанимацию. И доктора сказали, что если даже он останется в живых, он будет ненормальный человек. Никого не будет узнавать и не сможет жить нормально. А вообще-то он умирает. От такого диагноза люди умирают. И теперь этот брат, когда месяц уже пролежал его сын в реанимации без сознания, месяц, очень дорогостоящее лечение было, и ничего не помогает. Этот брат звонит и говорит: «Приедь, чтобы помолиться над ним». Он пришел в себя и хочет исповедаться. Конечно, если месяц лежал без памяти, без сознания и пришел в себя, конечно же, эту возможность нужно использовать. Хотя я далеко находился, а было время зима, сильная пурга, метель была, гололед сильный, машины, транспорт, в общем, автобусы не ходили, нужно было на машине добираться долго. Я в полночь приехал туда с большим риском и опасностью. Захожу в эту больницу, он в боксе в таком лежит на кровати, открыл глаза, пришел в себя, весь измученный такой. Он исповедовался, искренне исповедовался, а его папа рядом стоял, он тоже служитель, мы вместе молитву совершили. И папа сказал: «Бог поможет, я точно знаю». И вы знаете, по молитве этого отца этот сын вышел с этого бокса, он пришел к нормальной жизни, он абсолютно здравый человек и может работать, и в церкви быть, и машину водить, не стал инвалидом. И доктора удивляются, почему так произошло. Его папа имел сильную веру и упование, он прошел через темный день в своей личной жизни. Он на опыте узнал, как Бог отвечает на молитву. И он сказал: «Бог мне поможет обязательно». И по его вере Бог исцелил этого его сына. Братья и сестры, это сокровище. Как написано в 83-м псалме: «Проходя долиной смертной тени, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Мне как-то с одной молодой вдовой пришлось общаться. Вместе с женой мы посетили ее дома. Тоже хотелось ей сказать утешение. И ее я тоже расспрашивал. Ее муж, на мой взгляд, неверующий человек, самовольно ушел из жизни, наложил руки на себя, и она в молодом возрасте осталась вдовой. И вот мы сидим дома, беседуем у нее, и я спрашиваю: сестра, как ты в этот темный день, где ты находила утешение, как ты могла это переносить? А я увидел, что она утешена, я увидел, что у нее бодрость духа есть, она не упала духом. Она говорит: для меня открылся вот этот 83-й псалом. Проходя долиной смертной тени, долиною плача, они открывают в ней источники. И моя цель была, когда я прохожу этот темный день, открыть источник, который бы душу мою укреплял. Найти этот источник, чтобы силу почерпнуть, утешение почерпнуть от Господа. И она говорит: я находила эти источники. То в церкви приду, а для меня источник открылся. Слово такое, которое душу ободрило, укрепило. Сяду дома читать, мне открывается текст из Писания, который вновь дух укрепил мой и веру мою. Слушаю псалом, и этот псалом снова укрепил душу мою. Встречаюсь с каким-нибудь братом или сестрой, и снова получаю утешение и подкрепление. Братья и сестры, как это важно, когда у нас в жизни темный день, мы проходим долиною плача, когда нам больно и трудно, нужно открыть источник, источник для души своей, источник силы, источник утешения, источник откровения, а это все мы можем в Иисуса Христа получить. Наш Господь Иисус говорил: «Что говорю вам в темноте, говорите при свете». Дорогой брат и сестра, если у тебя в жизни темный день, ты внимательно послушай, что на ухо тебе говорит Господь. А вы знаете, говорить на ухо, о чем это говорит? Это говорит, что сблизились человек страдающий и Господь. Говорить на ухо – это очень близко приблизиться нужно. Вот если бы я к брату моему Александру приблизился и на ухо сказал, это не значит, что расстояние. Я не могу говорить на ухо, залезть на балкон и ему на ухо говорить. Я не могу выйти в коридор и говорить ему на ухо. Нет, я буду громко кричать. Но на ухо говорят, когда близко приблизился. И вот Господь особо близко бывает к нашему сердечному уху, к нашему сердцу, когда мы в скорби и переживаниях, и Он может к нам проговорить. Только нужно слушать. И мы можем так помолиться и сказать: «Господи, говори мне на ухо, говори, запечатлевай свое наставление, чтобы мне иметь это драгоценное сокровище и пользоваться этим сокровищем в моей жизни». Мы читаем текст Иова, 29 глава, 3 стих. Здесь написано, даже со 2-го: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы. Как был я во дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим». Очень хороший текст. Это исповедь Иова. Это его разговор, когда у него постиг темный день. И он говорит: «О, если бы! О, если бы!» Чего он сильно ожидал? Чего он сильно жаждал в этой тьме, в этих переживаниях, когда тело гнило от проказы и кусками отпадало, когда друзья его унижали и обвиняли, когда дети, 10 детей в один день погибли, когда злодеи все имущество разграбили, и даже когда жена, близкий человек, побуждала похулить Бога. Трудный был день, трудное переживание в его жизни было. И что он искал в этой тьме? Он говорил: «О, если бы его светильник сиял над моей головой, чтобы среди тьмы ходить при его свете». Братья и сестры, это очень важный урок, и Иов нам его преподает. Среди тьмы ходить при его свете, когда светильник его был над головою моею. Ну, мы знаем, что является или светильник прообразом чего является? В 118-м псалме написано, что «Слово Твое – свет стези моей, светильник ноге моей». Конечно же, ходить при свете светильника над головою – это жить по заповедям Божьим, по повелениям Бога, по Слову Божьему. И он говорит, «Я в дни молодости моей ходил при свете». Ходил. Вот сколько здесь молодых друзей есть. Ходите при свете Слова Божьего. Живите по указаниям Библии. Любите Слово Божие. Это вашу жизнь и молодость сохранит от греха и поражений и сетей дьявольских в этом мире. Но мы можем сказать, а где Иов взял Слово Божье? Иов жил в то время, когда Ветхого Завета не было написано. И закона не было, и Нового Завета не было. А где он взял заповеди? А как он понимал, что нужно ходить при свете? Братья и сестры, люди, начиная от Адама, и Ной, и многие праведники, и Енох, они ходили при свете Божьего светильника. Имея веру, получая от Бога веру и откровение, они в совести своей знали, как угождать Богу. И Енох угодил Богу, и даже при жизни своей получил свидетельство, что он угождает Богу. Вот что значит ходить при свете светильника Божьего. Это когда у тебя внутри есть понимание и свидетельство, что твоя жизнь нравится Богу, что ты Его волю исполняешь. И это дает человеку уверенность в день пришествия Иисуса Христа. И Енох получил это свидетельство прежде своего переселения на небо. Как это дорого, как это ценно, так построить жизнь свою, чтобы ходить при свете светильника Господнего. Еще один текст я хочу напомнить. Он находится в книге пророка Михея. 7 глава, 7 стиха. Здесь написано: «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня». Вот опять этот темный день. «Я во мраке, но Господь свет для меня». Что это означало? «Я во мраке». И здесь написано: «Хотя я упал, но встану». Слово «упал», оно иногда в Библии употребляется в значении, что человек согрешил, человек упал в грех. Но иногда оно употребляется в значении, что человек попал в какие-то трудные обстоятельства жизни. Или когда нечестивый наступает против человека и обижает верующего человека. Либо Господь попускает какие-то переживания, или суды, или гнев свой. Это тоже называется «упал». И вот в этом тексте как раз об этом и идет речь. «Хотя я упал, но я встану». Также об этом написано в 24 главе притчи. «Семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». И, конечно, в этом тексте не идет речь о том, что праведник семь раз будет в тяжкие грехи впадать, и потом подниматься, опять впадать в страшные грехи. Нет, не об этом речь идет. Потому что контекст этой главы, он показывает, где сказано: «Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, ибо семь раз упадет праведник и встанет». Оказывается, упадет, речь идет о чем? Что нечестивый злоумышляет против жилища праведника, несет ему скорби, беду и страдания. Не злоумышляй, праведник встанет, а ты впадешь в погибель. Правда, и верующим людям есть предостережение, где написано: «Не радуйся, когда упадет нечестивый». А куда ему падать? Он и так уже нечестивый, он нечистый, как ему падать? Оказывается, когда Бог над ним суды совершает, вот куда он упадет. А нам нельзя радоваться, когда люди переживают наказание Божие или суды Божьи, а нужно Бога бояться, какой Бог святой и как взыскивает. Я вспоминаю наше детство, мое детство, когда на нашу семью власти города воздвигли гонения и решили выселить нашу семью из города, потому что в нашем доме проводились собрания христиан. И власти, чтобы разрушить собрание, они решили каким-то образом, чтобы нашу семью удалить из города. И что они предприняли? Мой отец построил дом, но не успел оформить документы на дом, право собственности. И он был как бы в стадии строительства, но долгое время. Почему? Ну, потому что бедно жили и большая семья, и не могли быстро окончить строительство дома. А кредиты не давали в то время, и поэтому сложно было. И теперь, этим воспользовавшись, власти решили разрушить этот дом и снести его, а семью выселить. И они подогнали трактор, бульдозер, чтобы этот дом разрушить. И когда этот человек приехал на тракторе, посмотрел, какое ему предстоит задание, он уехал оттуда. Я тогда был маленький, не помню это. Но когда я уже вырос и работал по ремонту обуви, мне уже было, наверное, больше 30 лет. И однажды пришел пожилой мужчина и принес на ремонт обувь. У меня был обычай такой, чтобы всем моим посетителям свидетельствовать о Господе и дать литературу. И там всегда было благовестие в моей мастерской. И вот этому мужчине я стал рассказывать о Господе, свидетельствовать. А он меня слушает, слушает. А потом говорит: «Слушай, а как твоя фамилия?» Ну, я ему сказал: «Моя фамилия Оскаленко». Он говорит: «Я все понял. Давай я тебе расскажу. Ты тогда малышом был и бегал голый по улице, а я на тракторе приехал, чтобы разрушить ваш дом. И когда я увидел, сколько детей маленьких здесь, и что эти люди ничем не провинились, я, говорит, сказал мэру города, что я эту задачу выполнять не буду». И он развернул трактор и уехал. И я только через много лет узнал этого мужчину, когда ему лично благовествовал. И снова исполнилось слово Господне: «Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не злоумышляй, ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Братья и сестры, как надежно доверяться Богу, когда трудно в жизни, когда не от кого больше помощи ожидать, как это ценно — приходить к Богу за помощью. Вот есть такой текст, который записан в книге «Псалтырь», книга «Псалтырь», 93-й псалом, 12-13 стихи. 93-й псалом, 12-13 стихи. «Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма». Удивительно, чем Бог занимается. Верующему человеку в бедственные дни, это как раз те темные дни нашей жизни, Господь говорит: «А я дам покой». А если человек неверующий, а если без Бога живет, а если с Богом не ищет взаимоотношений и дружбы, а кто даст такому человеку покой в бедственные дни? Куда ты пойдешь и кто тебя утешит? Как многие люди несчастны и не имеют утешения, потому что Бога не имеют, потому что с Богом не имеют правильных взаимоотношений, потому что не примирились и не покаялись в грехах, и ходят своими путями, и от этого не имеют покоя в бедственные дни. А здесь написано: «Блажен человек, который наставлен Господом, чтобы ему иметь покой в бедственные дни». Это очень ценное сокровище. Когда темный день, а ты имеешь утешение, а ты имеешь покой, как хорошо видеть таких христиан, которые даже в трудных обстоятельствах жизни, они утешены и имеют силу переносить страдания. И еще один текст, мы читаем 141-й Псалом, 7 стих. Здесь вот так сказано, 141-й, 7-й. «Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое». Вот так молился человек, который попал в темный день, когда в его жизни был темный день. «Выведи из темницы душу мою». Братья и сестры, мы можем так помолиться, если в нашей жизни трудности и переживания. Может быть, кто-то из вас пережил разлуку с близким человеком, смерть наступила, разлучила. Может быть, кто-то болезни переживает. Может быть, хронические и годами эти болезни длятся. Может быть, вам кто-то угрожает, а может быть, у вас утрата трудоспособности или работы, а может быть, у вас еще какие переживания, а вы помолитесь Богу и скажите: «Господи, выведи из темницы душу мою». Наш Господь силен это делать. Нам только нужно глубоко смириться перед Богом, послушаться Его, каяться, где мы нарушали заповеди Божьи, примиряться с Богом там, где мы враждовали против Слова Божьего. И Господь выводит из темницы душу человека. В этом тексте, где мы прочитали книга пророка Михея: «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что я согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его». Какой сильный текст! Для каждого человека, который несет гнев Господень, для каждого человека, который согрешил перед Богом. И он говорит: «Я буду нести гнев Господа, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною». Действительно, это темный день, когда Бог суд совершает над человеком за греховные дела, за беззаконные дела, когда человек, не зная Бога, оскорблял Бога. Но вы посмотрите, какой хороший выход есть. «Он выведет меня на свет, Он решит дело мое, Он услышит меня, Бог спасения моего». И если ты во тьме, дорогая душа, темный день переживаешь, иди к Господу, иди примиряйся с Ним, проси прощения у Бога, очищайся и ожидай, Господь выведет тебя из тьмы на свет. Он выведет душу из темницы, Он утешит, Он покажет свою правду. Какой наш прекрасный Господь! Он никогда не отвергает человека, который ищет у Бога спасения, который ищет у Бога помощи. Ведь Господь сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Уверующий в Него не постыдится. И написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Поэтому, дорогие друзья, мы помолимся сейчас. Я хочу призвать, чтобы если в вашей жизни темный день, обогащайтесь духовными богатствами. Слушайте Бога, когда Он на ухо будет говорить в темноте. Обогащайтесь познанием воли Божьей и научайтесь жить тихо. Это хорошее время. Оно, конечно, трудное бывает для тела, для души человека, но для духа очень хорошее. А кто в нашем собрании есть друзья, которые еще не примирились с Богом, кто еще на своих собственных путях греховных, вы сегодня обратитесь к Богу, покайтесь, примиритесь. Не бегите от лица Господня, но идите к Господу и скажите: «Господи, выведи душу мою из темницы на свет. Господи, хотя я упал, подними, укрепи и помоги перенести темный день в моей жизни». Прославим Господа, поблагодарим Его, что Он такой добрый пастырь наш, в нашей жизни уже было много темных дней. Будем вспоминать, помнить эти темные дни, уроки Божьи, и Бога благодарить, и поклоняться Ему, потому что мы видели руку Его и чудеса Его. Да будет Ему слава. Аминь.